Самой ситуации это не меняет, отрезала Эклипс. Мы должны сражаться, и точка. Соглашусь, нехотя произнес Рам-кота, повернув голову в сторону Лии. Что ж, принцесса, кое-что я вам успел показать из джедайского мастерства за эти несколько недель. Надеюсь, что занятия мы продолжим, когда в галактике станет чуть потише. Если все удастся, то у нас будет шанс создать полноценные вооруженные силы для того, чтобы отразить нападение Империи, заявил Белый Близ. «Империи, может быть», — сказал Рам-кота. «Но что мы будем делать, когда из глубокого ядра вылезет Палпатин и его свора? Надеяться на то, что к тому моменту новая республика не падет и, как предсказывал Траун, станет буфером, который защитит всю галактику от этого безумца», — произнесла Мон Матма. «Союз с Доминионом, у которого сейчас кораблей просто прорва, вы принципиально не рассматриваете», — спросил Карди. «Не после того, как Люк избавил галактику от Трауна, виновато посмотрев на Лию», — произнес Хан. «Даже если этого бы не случилось, то даже тогда мы бы не стали союзниками с Доминионом», — твердо произнесла Мон Матма. «В прошлом, сотрудничая с имперцами, мы уже сделали немало ошибок и навлекли на свою голову лишь еще больше проблем. Хотел бы Траун союза, он бы сдался, как это сделал Октавиан Грант, рассказал бы все, что знает и помог бы нам уничтожить Палпатина, а не устраивал бы войну, захлестнувшую всю галактику». Ли открыла было рот, чтобы сказать, что в противостоянии есть в том числе и их вина, как и демонстративное отрицание тех истин, которые до них пытался донести Траун, но, упершись в гневный взгляд Чандриллианки, промолчала. «Так понимаю, с новой республикой договариваться тоже никто не собирается», — уточнил сварливым тоном Рам-кота. «Вдвоем мы могли бы как следует нападать Империи. Я предложу временный союз Фейлия», — неожиданно заявила Мон Матма. «Агент Катарн», — обратилась глава Альянса к сидящему за столом Кайлу. «Вам предстоит нанести тайные визиты в несколько секторов для того, чтобы выяснить настроение местного населения по отношению к нам. Чем быстрее Альянс справится с первоочередными проблемами, тем крепче мы будем стоять на ногах, чтобы противостоять всем напастям. Список планет я вам направлю после завершения совещания». «Будет исполнено», — ответил Кайл Катарн. «Мистер Калриссиан, мистер Карди, вас я попрошу продолжить собирать агентурные сведения, которые для нас жизненно важны», — сказала Чандриллианка, обращаясь к обоим названным мужчинам. «Вы платите, я работаю», — спокойно ответил Карди. «Хотя, уже прогресс, на меня после Слуисвана больше никто не нападает. Ты так и не выяснил, кто стоял за атакой на твой номер», — удивился Калриссиан. «Конечно выяснил», — поморщился Карди. «Естественно, что это были люди Трауна. Они же перебили и мою охрану, и большую часть моих парней на вервях и в доках. Похоже, Траун намеревался уничтожить вашу организацию по завершению своей кампании», — предположила Лия. «Ему в который раз это почти удается», — пожал плечами Карди. «И в который раз мне приходится собирать осколки заново. Не в первый. Организация работает, исправно получает кредитки», — он кивнул Мон Матме, — «отдает информацию. Все как всегда. Думаю, следует сосредоточить свои усилия на продвижении их имперского пространства на Тарисе и Танаабе», — предложила Лия. «Чтобы мы точно знали, чего ожидать оттуда. Благодарю за совет, принцесса», — улыбнулся Карди. «Я работаю сразу по всем фронтам. Думаю, еще до того, как вы начнете свои дипломатические игрища, мои люди уже будут знать, куда вам соваться не стоит и по какой причине». «Было бы неплохо», — проворчал Рам-кота. «Совещание закончено», — провозгласила Мон Матма. «У каждого из вас есть задание, и я надеюсь, что оно будет выполнено. Да пребудет со всеми нами великая сила». Расходились в полной тишине, каждый погруженный в свои собственные мысли. Гарас-4, вращающийся вокруг двух лун, являлся приятным миром лесов, гор и океанов. Располагался он в среднем кольце, то есть на значительном удалении от метрополии Доминиона, на западных окраинах сектора со странноватым названием МССТ. Сектор МССТ, невдалеке от Мандалорского сектора, который, несмотря на бушующие в галактике страсти и конфликты, оставался, в противоречии извечной воинственности мандалорцев, местом тихим и спокойным. Население Гараса-4 в основном проживало на единственном континенте в трех крупных центрах – прибрежном курортном городке, расположенном на берегу океана, производственной базе и сельскохозяйственной житнице, городе под названием Гаран, расположенном на берегу красивой полноводной реки, недалеко от столь же прекрасной и тихой долины, а также в самой столице, под названием «Мариана». Имперский горнодобывающий комплекс, откуда добывался гибридиум, неисключимый ресурс для наших маскировочных полей проекта «Астероид-2», располагался в горах, которые лежали на прибрежном к океану мысе. Планета с населением чуть менее 25 миллионов жителей в значительной степени самодостаточна, поэтому колебания в экономике государств, в состав которых она входила в различные промежутки истории, не оказывали на этот мир большого влияния. Кроме Гороса-4, в системе также имелась еще одна обитаемая планета – Сундари. Горнодобывающий мир, на который шли поставки продуктов питания с Гороса, некогда воевал с последним. До того, как я направил сюда более полугода назад капитана Дорью для усмирения республиканских ячеек, между планетами наличествовала велотекущая холодная война. Звездный разрушитель Дорьи положил этому конец. Как? Да очень просто и сугубо военным способом, выдернул с обеих планет зачинщиков, провел публичное разбирательство, признал виновными обе стороны и расстрелял. Изучив доклады по этому происшествию, должен сказать, что Дорья действовал пусть и жестко, но это привело к снижению конфронтаций между планетами. Сейчас они обе трудятся на благо Доминиона, а если верить сводкам генерал-майора Корнера, ответственного за военный контингент в системе, то среди жителей Гороса и Сундари немало желающих записаться не просто в вооруженные силы Доминиона, но непосредственно в регулярный флот, слава о действиях которого против новой республики довольно широко разошлась по галактике. Не в последнюю очередь благодаря популяризации кампании через средства массовой информации. Я отложил в сторону доклад генерал-майора и посмотрел на сидящего напротив меня контр-адмирала. «И как же вы намерены решать сложившийся кризис, Дорья?» Поинтересовался я у командующего эскадрой, оберегающей систему. «Три звездных разрушителя, десяток тяжелых крейсеров, два десятка эскортных фрегатов типа «Нибелунг» в доминионских модификациях, не говоря уже о полке штурмовиков на каждой из планет авиации наземного базирования, модернизированных доминионцами эфирных феях». Контр-адмирал, сделав большой глоток, наполовину осушив воду из стакана, посмотрел на меня растерянным взглядом. «Правило есть правило, сэр», — неуверенно произнес он. «У меня почти 300 000 добровольцев, желающих поступить на службу во флот. Молодые парни, как люди, так и не люди, в возрасте от 15 до 30, в основном, бывшие фермерские дети, или из семей мелких промышленников. Почти поголовно у каждого имеются допуски для управления или обслуживания легкой техники. Гражданской, конечно, это трактора, комбайны, спидеры, оросители и так далее. Но это хороший задел для того, чтобы из них взрастить нечто большее. Именно поэтому я и изменил свой маршрут, прибыв на Горос». Пояснил я причину остановки на Гросе. По нашим же законам, эти разумные не могут сразу попасть в регулярный флот. Да, сэр, им сперва необходимо пройти службу в силах обороны, согласился Дорья. Но, должен заметить, что в секторе МССТ не так уж много звездных систем, представляющих интерес. Будь у меня дополнительное оснащение на этих рекрутов, дополнительные корабли, то я мог бы за короткий промежуток времени организовать захват этих систем и подчинить сектор Доминиону. Используя призывников, уточнил я, захват сектора можно отложить на некоторое время, сбавил энтузиазм Дорья, а новобранцев отправить в учебные центры для подготовки, после чего передать их в регулярные войска. Нет, контр-адмирал, возразил я, смотря мужчине прямо в глаза, каким бы ни был энтузиазм наших призывников, никто из них не имеет опыта службы в имперской армии, а следовательно, законодательно не имеет права служить в регулярных войсках. Вариантов всего два. Первый – они на общих основаниях направляются в учебные заведения и проходят службу по призыву в силах обороны Доминиона с последующим переводом в регулярный флот на основании личного заявления и контрактной схемы. Второй – экипажи для почти 10 звездных разрушителей, которые сами плывут в руки. Стоит только согласиться, ведь после вербовки преступников пустить на передовую тех, кто сам туда рвется, так ли это преступно, как кажется, что стоит всего лишь поменять закон, да загрести разом несколько миллионов бойцов, ведь это так просто, всего две бумаги, одну для отмены предыдущего закона, вторую, для написания нового. Второй, сэр, повторил контр-адмирал Дорья, явно надеясь на ответ, который я прервал своими размышлениями. Второй, контр-адмирал, произнес я, принимая решение, Эти добровольцы остаются на Гаросе 4 и тщательнее изучают законодательство Доминиона. Без службы в силах обороны в регулярных войсках они не нужны. Так и передайте их инициативной группе. Глава 14. 10 лет и 31 сутки спустя битвы при Ивине, или 45 год и 31 сутки после Великой Ресинхронизации, 7 месяцев и 16 сутки с момента попадания. За годы своей службы капитану Штебину приходилось побывать в немалом количестве переделок. Как-то довелось 2 дня провести в канализации Куминополиса, выслеживая желающих нажиться на контрабандном сбыте имперского имущества, а потом еще и принять в той обители вони и разложения бой. И до сих пор он был уверен в том, что его запаховые рецепторы уже нечем удивить. Ох, как же он ошибался. В камере смердело так, словно здесь кто-то сожрал давно сдохшего ранкора, соизволившего начать процесс разложения во всех его прелестях. А на деле же, ничего подобного, просто один слишком толстый, слишком грязный и слишком пахучий хат, несмотря на свое прежнее положение, гадил под себя. И ладно бы это было продиктовано какими-то объективными причинами, граппа хат делал это целенаправленно, издеваясь над контрразведчиком. Ну, Штебин посмотрел на огромную кучу экскрементов, размером едва ли не с самого граппу, возвышающуюся в центре камеры. По крайней мере теперь я знаю, что у тебя есть откуда этому вываливаться. Как запашок, самому-то нравится в подобной грязи находиться. Хат, находящийся в дальнем углу камеры, некогда бывший тюремной кладовой, и единственный подходящий для содержания такого габарита пленника, лишь одарил контрразведчика презрительным взглядом. «Ты же знаешь, чем заканчивается твоя игра в молчанку, граппа», — вздохнул Штебин, расстегнув китель и вынув из внутреннего кармана маску-респиратор, а также защитные очки. «Сперва ты устраиваешь подобного рода демарши, хотя в прошлый раз с рвотой по всему полу было куда как изобретательнее, затем приходят дроиды-дознаватели и делают свое черное дело», — при упоминании последних Хат едва заметно вздрогнул всем своим телом. «Проходит совсем немного времени, и ты начинаешь говорить, заливаясь как джедай на допросе в инквизитории. Вот зачем из раза в раз проходить один и тот же путь?» Граппа что-то пробасил на своем родном языке. «Мистер Граппа говорит, что так он выражает пренебрежение к вам, люди, демонстрируя, что ему, как любому достопочтимому хатту, плевать на людские законы», — перевел стоящий рядом серебристый дроид серии Стриро. «Он показывает вам свою несломленность и готовность к пыткам. Ты в прошлый раз после встречи с дроидом-дознавателем слюноотделение Тосове контролировать не мог, мерзкий ты червяк», — усмехнулся Штебин, усаживаясь на принесенный раскладной стульчик, «а сейчас решил поиграть в непокоренного? Да если мое командование решит обнародовать хотя бы часть того, что ты уже наболтал, за твоей тушкой придет такое количество охотников за головами, отправленных собственными сородичами и бывшими компаньонами, что ты у Доминиона политического убежища потребуешь». Хат снова заворчал своим басовитым голосом. «Мистер Грамма заявляет, что у него есть могущественные союзники и покровители, которые прибудут ему на выручку. Стоит только им узнать о том, что он в плену, и тогда ваши страдания будут нескончаемы. Ключевой момент, если узнают», — сделал логическое ударение Штебин. Вздохнув, мужчина поинтересовался: «Добровольно ты рассказать мне о своих упомянутых товарищах явно не хочешь, так, не о Тайберезанне, не о том, по чьему приказу ты клонировал баронессу Деаста, не о том, где сейчас находится оригинал?» Хат смачно плюнул в Штебина, но тот уклонился от оскорбительной влаги, объема которой хватило бы на то, чтобы захлебнуться. «Это было грубо», — констатировал Штебин. «Мистер Граппа говорит, что даже его плевок ценнее, чем ваша жизнь, оперативник Штебин», — сообщил дроид-переводчик. «Его друзья придут за ним, и вас всех ждет кара». «Все это мы уже слышали», — заверил контрразведчик, направляясь к выходу из камеры. Когда металлическая переборка ушла в сторону, он посмотрел на Хатта, который давным-давно начал без устали молотить языком, но продолжает строить из себя невинного альдеранца, застигнутого в арсенале с самодельным взрывным устройством. «Уверен, что не хочешь ничего сказать до того, как я уйду», — поинтересовался Штебин. Граппа пролаял ответ на хатском: «Мистер Граппа сообщает подробности казней, которым подвергнет вас, когда окажется на свободе», — сообщил дроид-переводчик. «Что ж», — вздохнул Штебин, отворяя дверь. «Приятно, когда ты хоть кому-то настолько глубоко западаешь в душу. проходите, ребята, настало ваше время. Но, Граппа, я знал, что ты это скажешь. Сегодня у тебя будет особенная компания металлических шариков». Оперативник контрразведки посторонился, пропуская внутрь бывшей кладовой одного за другим полдюжины имперских дроидов-дознавателей, прикупленных на черном рынке с месяц назад. Хакт вновь заговорил, но теперь его голос сочился испугом. Очевидно, его истыканная иглами и неоднократно порезанная тончайшими скальпелями шкура вспомнила о том, что такое быть в манипуляторах подобного типа дроида. А сегодня их ровно на 5 больше, чем обычно. Значит, болевой порог будет достигнут в 6 раз быстрее. Мистер Граппа просит извинения за свои слова и говорит, что был бы не против побеседовать с вами с глазу на глаз. «Обязательно», — заверил его Штебин. «Как только шарики закончат, мы поговорим». Заперев дверь, он дал команду штурмовикам из числа надзирателей позвать его через 6 часов. За это время дроиды-дознаватели закончат всю грязную работу, а он сможет подбить и сопоставить некоторые ранние записи. А также имелась большая необходимость проверить ряд других источников, чтобы сформировать общую картину происходящего. Дело Граппы Хатта и его подручных, завязанных на сотрудничестве с консорциумом Занна и клонированием баронессы Деаста, дурно пахло и требовало максимального внимания к деталям. Бронестворки тактического отсека Алого Рассвета разошлись в стороны. Скоординированный удар поставит их на колени, продолжала докладывать свое видение ситуации генерал Вентрис, указывая на отметки неприятеля на голографической панели. «Попрошу прерваться», — произнес Шахаши, отстраняясь от голографического терминала и, опершись на трость, наклонил голову так, чтобы заглянуть за спину стоящей напротив него датамирки. «Контр-адмирал Шахаши, сэр», — раздался бодрый, но все еще с нотками слабости знакомый голос. «Капитан Бранди прибыл для дальнейшего прохождения службы. Молодец какой!» — тряхнула короткими белоснежными волосами Вентрис, поворачиваясь в сторону вошедшего. «Можно гаркнуть еще громче. Оперативному планированию это никак не повредит. Отставить, генерал Вентрис», — скомандовал Шахаши, увидев скривившегося от такого теплого приема Брандея. Обойдя галотерминал, он подошел к товарищу, который, словно пародируя старшего по званию, опирался на трость. Правда, простую, металлическую, которую по обыкновению выдают в госпиталях выздоравливающим, имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом. «Рад вас видеть, капитан Бранди», не скрывая своей сдержанной радости, Эрик пожал руку командиру вершителя. «Как и я, сэр», — заверил офицер, скосив глаза в сторону датамирской ведьмы, которая стояла, опершись задом на край голопроектора и смотрела на обоих мужчин с кислой физиономией, сложив руки на груди, он едва заметно кивнул. «Вас я тоже рад видеть, мэм». Вентрис изобразила нечто, вроде фигурального салюта, после чего повернулась к голограмме, сделав вид, что происходящее между двумя сослуживцами и друзьями ее совсем не интересует. «Из госпиталя не сообщали о том, что ты вышел из комы», — осторожно заметил Шахаши. «Знал бы ты, скольких трудов мне стоило скрыть это в тайне», — хмыкнул Бранди. «Два дня в бакто-камере, когнитивные и физические тесты ради получения выписного листа. И вот, с первым же попутным кораблем отправился на флагман. Решил сделать сюрприз». «Он удался», — согласился Шахаши. «За время твоего отсутствия многое произошло». «Да, слышал уже», — закивал Бранди. «Траун умер и воскрес. Ты не должен был этого знать», — прищурился Шахаши. «Эту информацию доносили лично». «А ее и донесли», — согласился Бранди. «До Штормейра. Мы вместе покинули центральный военный госпиталь на Сьютрике-4. Самое лучшее военное лечебное учреждение, где трудились лучшие из лучших специалисты медицинского профиля Доминиона, обеспечивало централизованное лечение, восстановление и реабилитацию всех военнослужащих вооруженных сил Доминиона». Эрик по памяти вспомнил, присутствовал ли командир Ярости Бездны на том совещании. «Да, присутствовал. 4-й ряд, 7-е место. Не знал, что Штормейр тоже находился на излечении». «А он там и не был», — заявил Бранди. «Сказал, что военно-медицинская служба Доминиона реквизировала у него МС-80-1, который он захватил во время битвы при Слуисване. Корабль сильно поврежден. Штаб-квартира флота сочла его восстановление как боевой единицы слишком дорогим. А вот военные медики подсуетились и добились того, чтобы этот монкаламарианский уродец превратился в госпитальное судно. Штормейр лично доставлял его на Сьютрик-4, будут переделывать звездный крейсер прямиком на орбитальной ремонтной мастерской. Мы пересеклись с капитаном в госпитале, где он навещал некоторых своих специалистов, кому не посчастливилось пострадать. Ну, он меня и подкинул до штаб-квартиры флота. Благо, что все допуски уже вернули и в прежней должности восстановили. Рад за тебя, хлопнул по плечу товарища Ирик. Бранди скривился, зажмурился и с шумом втянул в себя воздух, рефлекторно прикрыв плечо здоровой рукой. Как тебя выписали, если у тебя болевые рефлексы? Удивился Ирик. Кожные покровы зажили, кости срастили, органы заштопали, даже глаза спасли, улыбнулся Шахаши. А сверхчувствительность нервных окончаний со временем пройдет. Пара недель, может быть месяц, на работу не влияет, просто надо воздержаться от того, чтобы биться о косяки, тумбы, прислоняться к переборкам и все такое. «Сэр, если позволите», — произнесла Вентрис, — «у нас обсуждение предстоящей операции». «Операция в разработке», — напомнил Шахаши. «Подождет пару минут, и что, все нервы так реагируют», — уточнил он у Брандея. «Примерно один из десяти», — попробовал храбриться тот, — «но все нормально». «Дай мне просто вернуться к работе и увидишь, что я мигом встану на ноги». Слишком долго пролежал на больничной койке, заржавел немного. С этими словами он протянул Шахаши лист флимси с характерной формой военно-медицинской службы, где имелись все данные о том, что капитан Бранди полностью здоров, и никаких отметок про один из десяти. Эрик на ходу прикинул, сколько в человеческом теле нервных окончаний. «Получалось очень много. Это не дело», — заявил контр-адмирал. «При всем уважении, но командир звездного разрушителя, испытывающий постоянную боль, это совсем не то, что нужно в боевом походе. Мы оба знаем, как много парней с такими или аналогичными симптомами подсели на спайс, чтобы заглушить боль. Я не могу принять твой выписной лист, а скорее всего Бранди каким-то образом договорился с врачами, вероятнее всего даже обманув их, чтобы поскорее выбраться из больничной палаты, надеясь, что Шахаши, понимая тягу друга вернуться в обойму, закроет глаза на очевидное. Командир вершителя в очередной раз шел по краю, как и тогда, со своей увлеченностью медиком. Это начинает превращаться в систему. «Нет», — категорично ответил Шахаши. «Я не могу принять этот документ. Капитан, ты явно нездоров». «Эрик», — сквозь зубы прошипел Бранди. «Прекращай. Я чуть с ума не сошел, когда узнал, что вершитель чуть не погиб во время Танианской кампании. Не более чем массированный удар протонными торпедами по реактору солнечной ионизации», — заявил Эрик. «Повреждения были не критичными. Их бы не было вообще, если б я был на мостике», — заявил Бранди. «Старпом молодец, спас корабль, но он еще не готов командовать звездолетами единолично. Штормэйр уже рассказал мне, какой кадровый голод в регулярных войсках. Подпиши эту хаттову бумагу. Не дай мне развалиться на больничной койке. Я за все время, что там пролежал, потерял и форму, и чуть мозгами не закис. Эрик, это не обсуждается», — категорично произнес Шахаши. «Я не могу так рисковать. Что будет, если посреди боя тебя скрутит болевой синдром? Или шок от переизбытка боли, пока ты сидишь в кресле? Экипажи на звездных разрушителях разбавлены новобранцами из сил обороны. Это уже не те ранкоры, с которыми мы воевали бок о бок. Случись что с тобой, они растеряются и потеряют корабль. Да все будет нормально», — заверял Бранди, закусив губу от очевидной боли. «Эрик, прошу, в последний раз». «Нет, капитан, не могу». При всей радости о том, что друг и соратник выжил, Эрик все еще и всегда ставил во главу угла правила и соразмерность угрозы. Командир корабля, который вышел из строя во время сражения на глазах всей вахты, это деморализующий фактор, который может обернуться непосредственно катастрофой. «Да сколько можно-то уже?» — услышал он раздраженный голос генерала Вентрис. Повернув голову, чтобы уничтожить взглядом несдержанную датамирскую ведьму, Эрик непроизвольно отшатнулся от женщины с короткими белоснежными волосами, чьи руки были объяты зеленым пламенем. «Генерал, что?» — только и успел он вымолвить, как обе руки Вентрис с размаху облепили голову перепуганного Брандея, а в следующее мгновение их обоих окутала стена зелено-белого пламени, от которого буквально разило мертвецким холодом. «Охрана!» — рявкнул Шахаши. Но дроиды ВХ и четверка магностражей уже оказались рядом. Их вибромечи и электропосохи приготовились к удару по ведьме, как вдруг все закончилось. Вентрис, более не являясь источником отталкивающего пламени, убрала руки от головы перепуганного и, возможно, даже немного посидевшего Брандея, трясущегося как сухой лист на ветру и смотрящего в одну точку перед собой. «Что вы с ним сделали, генерал?» — потребовал ответа Шахаши, мысленно проклиная тот момент, когда согласился хоть немного доверять этой ведьме. Надо было держать этих гребаных Юсаламири при себе постоянно. Что с ним произошло? Он обмочился, фыркнула Вентрис, с размаху ударив ладонью по тому самому плечу. Крепкий офицер. Обычно бывает инфаркт миокарда, повторив действия шахаши. Но, вместо гримасы боли, Бранди лишь встрепенулся и выронил из рук металлическую трость. «Не подходи ко мне, ведьма!» Он сделал два шага назад, указывая пальцем на Вентрис. «Ты что со мной сделала?» Прервала твое жалобное нытье, Вентрис безразлично посмотрела на окруживших ее дроидов. «Надоело уже видеть, как ты все подтачиваешь моральные устои контр-адмирала. Была б моя воля, давно бы выпроводила тебя из эскадры с разжалованием в Юнге. Каким образом?» Потребовал ответа шахаши. «Что вы сделали с его нервами?» «Ускорила регенерацию организма», пояснила Вентрис, придирчиво рассматривая стоящего перед ней Брандея, прячущегося за спиной магностража. «А еще восстановила ему недостающий кусок берцовой кости, из-за которого он и хромал, но не сказал. Джедайские фокусы», забормотал командир вершителя, хлопая себя по телу. «Эрик, а ведь правда, боли нет». Очередной хлопок пришелся на нижнюю часть торса командира Звездного Разрушителя. «А, где мой жирок?» — уточнил капитан Вершителя. «Сгорел в качестве топлива для ускорения процессов регенерации», — произнесла Вентрис. «Я вам не мать Талзин, чтобы колдовать из ничего. Радуйся, что вообще жив остался. В прошлый раз, когда пробовала это сделать, напарник от инфаркта загнулся. Бранди вообще жить будет?» – осторожно спросил шахаши. «Если не намеревается застрелиться из бластера, или ударить по взрывателю протонной торпеды, то да, почему нет?» – пожала плечами Вентрис. «Если это все, то, контр-адмирал, может быть, вы отзовете ваших жестяных шавок, пока я не подумала, что вы держите здесь дроидов, чтобы я размялась прямо в этом отсеке, вместо тренировочного. И, смею напомнить, что у нас обсуждение операции шло, пока вы не решили разыграть здесь голодраму в двух лицах». «Охрана, отбой», — произнес шахаши. Когда дроиды вернулись на свои прежние места, а Вентрис свернулась к скучающему разглядыванию голокарты, недвусмысленно намекая на то, что ожидает присоединения командующего эскадрой, Бранди, сунув руки в прорезные карманы форменных брюк, чтобы не дать им упасть на палубный настил, подошел к молча наблюдающему за ведьмой, одновременно с этим находящемуся в полнейшей прострации шахаши. «Знаешь, я попозже зайду». «Угу», только и смог выдать Эрик, все еще стараясь переварить все сказанное и увиденное. «А генеральша ничего такая», с нервным смешком попробовал пошутить Бранди. «С волосами можно даже сказать, что симпатичная». «Бранди», тряхнул головой Эрик, разрывая поток образов и ассоциаций. «Да, контр-адмирал, засохни как дерево в Рошер в дюнном море Татуина со своими намеками», рыкнул шахаши, бросив взгляд на нетерпеливо барабанящую ногтями по панели голопроектора генерала Вентрис. «Конечно, конечно», заулыбался Бранди. «Бегу, аж штаны слетают. Ты поблагодари ее за меня, хорошо, а то что-то я ее бояться начинаю. Хорошо, хоть штаны мокрые, второго позора не видно. А ты прям бискар, даже не дрогнул. Смотри, скоро она тебе глазки строить будет. Уж я-то знаю такой тип женщин». «Бранди», — снова обратился шахаши к товарищу и сослуживцу. «Да, контр-адмирал, пошел вон с моего мостика, пока не вызову». «С радостью, сэр», — мгновенно утратив свою наигранную браваду под взглядом посмотревшей в его сторону Вентрис, Бранди чуть ли не бегом бросился на выход из тактического отсека. Выдохнув, успокаивая сильнее застучавшее сердце, Эрик вернулся к голотерминалу. «Продолжим, генерал Вентрис», — произнес он, стараясь не смотреть на криво улыбающуюся датамирку, не сводящую с него оценивающего и явно заинтересованного взгляда. В деревянную дверь небольшого, выполненного строго функционально, кабинета, постучали, что довольно большая редкость во времена, когда вместо дерева используют металл, а вместо дверных ручек – панели управления. «Шеф, разрешите?» В приоткрывшейся двери показалась голова капитана Штебина. Подполковник Астарион, оторвавшись от чтения очередного доклада на экране своей деки и свернув просматриваемый документ, махнул рукой, подзывая подчиненного. Оперативник пересек небольшое пространство, разделяющее входную дверь и несколько простых стульев, стоящих у стены справа от рабочего стола начальника контрразведки Доминиона, занял место поближе к хозяину кабинета. «Докладывай», — приказал Астарион. «Дело сделано», — ответил Штебин. «Граппа раскололся, и его подручные, схваченные на Генане, тоже. Хорошие новости, коли так, рассказывай». подробно и обстоятельно. Что ж, общая картина такова, начал Штебин. Еще 5 лет назад Граппа из своего дворца на Генане занимался исключительно рэкетом и наживался на нелегальном бизнесе. Все стандартно, ничего выдающегося. Он бросал подчиненных, подведших его, в клетку с монстром и смотрел, как они умирают. Нанимал различных контрабандистов, охотников за головами и пиратов. Одной из таких групп в его распоряжении была пиратская группа Солмона, которая угоняла корабли, крала ценности и богатства в различных частях галактики для Граппы. Свидетелей не оставляли, корабли реализовали на черном рынке, заменив номера агрегатов и идентификационные данные. «Это прелюдия как-то связана с расследуемым делом», — уточнил Астарион у подчиненного. «Напрямую, сэр», — подтвердил тот. «В ходе одного из таких рейдов, группа Солмона напоролась на представителя Черного Солнца. Думаю, понимаете, что весовая категория не совпадала. Но вместо того, чтобы растереть Граппу в труху, Черное Солнце установило с ним контакт и продолжило работу, используя в качестве связного того самого захваченного представителя. С этого момента, примерно 3-4 года назад, Граппа стал частью Черного Солнца, которое, лишь прикрытие для остатков разрушенного на тот момент консорциума Зана, озвучил известный Астарион. В том-то и интерес происходящего, улыбнулся Штебин. Граппа работал именно по линии Черного Солнца. О том, что это прикрытие, он не знал. Но, судя по его рассказам, тот самый связный, Макускайнев, вел активные деловые переговоры с группой Солмона. Вдвойне любопытно, что имя и идентификаторы кораблей Солмона фигурировали и на Мармере, как раз во времена расцвета консорциума Зана. Вот даже как, прищурился Астарион, из чего можно сделать вывод, что Солмон в прошлом сам работал либо на Черное Солнце, либо на консорциум Зана. «Я склонен верить в последнее», — произнес Штебин. «Обращаясь к данным наших коллег с призрачного острова на Мармере, имеем данные о том, что на планете велась обширная добыча стигиума, не более чем лет 10 назад. Раньше этого времени Солмон на Мармере не появлялся. Значит, он действовал в интересах общего с Кайнифом начальства на Мармере, добывая или доставляя стигиум», — забарабанил пальцами по столу Астарион. «Добавим сюда то, что через некоторое время после бегства Заннаскисселя и создания консорциума, у последнего стали появляться корабли с превосходной маскировкой. Имперская разведка предполагала, что это стигиум», — согласился капитан Штебин. «Но кто-то из среднего звена у Бектората не пропустил доклад наверх, указав, что этого быть не может, так как стигиума в галактике мало, а его стоимость такова, что производство маскировки из него приведет к тому, что рядовой корабль будет стоить как звездный суперразрушитель. Тут даже не надо быть джедаем, чтобы понять, консорциум Занна нашел выход на тех, кто должен был их же и уничтожить в самом зачатке», — поморщился Астарион. «Чем больше копаем, тем больше узнаем, насколько глубоко консорциум внедрился в империю», — согласился Штебин. «Не удивлюсь, что оперативники ИСП также находились у них на зарплате». «Ну, хорошо», — заявил Астарин. «Мы нашли то, что интересовало половину военных империй, откуда у консорциума Занна появились ресурсы на работающую систему маскировки. Как с этим связан Граппа? История Граппы – это уже более позднее приключение», – заметил Штебин. «Предположу, что консорциум Занна на самом деле не просто так послал своего человека к Солумону. Они и хотели завербовать Граппу с самого начала. И чем их заинтересовал простой гангстер?» – удивился подполковник. «У Граппы, оказывается, есть выход на Занибар», — пояснил Штебин. «Банта Пудуо», — выругался Астарион. «Этого еще не хватало. Занибары были высокими и худыми разумными гуманоидами с серо-голубой кожей и трехпалыми руками. Они были лысыми, с длинными черепоподобными лицами и маленькими черными глазами. Точно неизвестно, откуда они происходили, но ученые предполагали, что где-то на севере галактики имеется их планета, до которой могут добраться лишь те, кто знает точный гиперпространственный маршрут. Нет, были и другие ученые, которые утверждали, что родина Занибаров на самом деле давно известна народам галактики, и что она неоднократно посещалась, в том числе и людьми, и более древними расами, но к настоящему времени дорога к ней забыта, а сами Занибары не в восторге от того, чтобы приводить на родину чужаков. Якобы это противоречит их религиозным обрядам, мировоззрению и прочей философской муре, в которую поверит только идиот. И те, кто настолько слабоумен, чтобы отправляться на родину Занибаров. Дело в том, что в отличие от ученых-мужей, разглагольствующих в суе, имперские спецслужбы уже сталкивались с занибарами и имели представление о том, кто это такие и насколько отвратительные эти твари. Что-то на уровне пресловутых тофов, вылезших в галактику лет 5 назад. Затем исключением, что тофы, пусть и грязные ублюдки, пираты и головорезы, занибары, пусть внешне и не похожи, но имеют над тофами преимущество. Они жрут своих пленников. Да, воин клонов Каннибал и Занибара были вовлечены в инцидент в корпоративном секторе, где и вскрылось для галактики их умение и желание потрошить разумных ради собственного пропитания и религиозных обрядов. Конечно, Старая Республика замяла этот скандал, предписав Занибарам вернуться на родину, и благополучно позабыв про них. Зато Занибары про галактику не забыли. Испод лавливала Занибаров, ставших охотниками за головами и наемными убийцами, по всей галактике. Существовал неформальный приказ не брать их живыми. Под пытками они все равно молчат, хоть на лоскуты режь. Компрометирующих данных относительно положения своей планеты не носят с собой, следов не оставляют. Знают, твари, что стоит им лишь раз оступиться, и к их родине прилетят звездные разрушители, обращая всю поверхность родины Занибаров в раскаленный шлак. «Я примерно об этом же подумал, сэр», — признался Штебин. Граб посотрудничал с Занибарами, отдавая им своих врагов. А взамен что? Они работали на него в качестве охотников за головами. «Допустим», — согласился Астерион. «Черное солнце решило обогатить свои ряды за счет Занибаров?» Граб не задавал вопросов, покачал головой Штебин. Несколько месяцев назад Черное Солнце отдало ему приказ передать контроль над Занибарами им. Он послушно согласился. Когда это было? Нахмурился Астерион. Практически сразу же после того, как мы нанесли удары по консорциуму Ушалы, Салукимай, Хайпари. Подполковник закрыл глаза, обреченно вздохнув. Итак, сразу же после того, как Гранд-Адмирал атаковал планеты консорциума Занна, последний принялся стягивать все доступные ему войска в единый кулак, не брезгуя ничем, даже плотоядными мерзавцами. Странно, что еще мандалорцы не у дела остались. На этом вся роль Граппы в происходящем, уточнил главный контрразведчик Доминиона. Только верхушка айсберга, предупредил Штебин. Граппа организовал операцию по клонированию баронессы в интересах Черного Солнца. Он снабдил боевиков необходимыми химикатами для того, чтобы лишить ее сознания, после чего женщина была клонирована на Геноне. Какая установка использовалась? Заинтересовался Астерион. Граппа об этом не знает. Процесс клонирования контролировал Макускайнев. Он же и доставал установку. Он же и вывез ее из той пещеры, в которой наши разведчики захватили обслуживающий персонал Граппы. Где сейчас находится оригинал баронессы и оборудование, Граппа не знает, но предполагает, что у Черного Солнца, в корпоративном секторе. Надо полагать, что баронесса была нужна Граппе для того, чтобы консорциум Занна заблаговременно знал о поползновениях имперцев в свою сторону, предположил Астерион. Это логично, учитывая тот факт, что при новой республике у Корусанта не хватало военных сил для тотального контроля имеющихся территорий, как это было при империи. Содружество пяти звезд до недавних пор не показывало носа дальше своих границ, и только Аринда занималась беспокойством окружающих. С точки зрения разведывательной деятельности, Занн совершенно верно определил в имперский правящий совет своего человека. Клон, который контролируем Хаттом, который на деле мелкий ракетир, считает, будто он работает на Черное Солнце, главарь которого – это консорциум Занна. Убери любое из звеньев, клона баронессы, Граппу, Макускайнефа или номинального руководителя Черного Солнца, Асиба, и выйти на истинное руководство будет совершенно невозможно, заключил Астарин. Довольно опасная конструкция, надо сказать. Подозреваю, именно поэтому при Граппе находился Солмон, он резервный источник информации в банде Граппы, фактически его правая рука. Так как Хатты известны своей подозрительностью, то мало кто вообще подумал бы, что Сол что-то знает, выдал умозаключение Штебин. Сэр, честно говоря, исходя из тех данных, которые были получены разведкой с терминалов во дворце Граппы, создается впечатление, что Солмон не просто грабил произвольные богатые звездолеты. Эти корабли принадлежали как имперским, так и республиканским богатеям, имеющим выходы на правящие круги. Астерион призадумался. Что-то серьезное наклевывается. Очень серьезное. Итак, у нас уже есть одна ниточка воздействия на Аринду, заключил подполковник. Раз Занну так было важно контролировать имперский правящий совет, да и учитывая ту легкость, с которой он создал клона видного разумного, не являются ли рейды Соломона не просто грабежом, а захватом генетического материала и знаний оригиналов для создания клонов, Штибин некоторое время молчал, раздумывая над словами своего начальника. Чтобы похитить, клонировать и вернуть баронессу Деаста там, где ее взяли, у граппы Черного Солнца было не так уж много времени. Значит, использовалось нечто, что позволяет клонировать разумных быстро и без каких-то проблем с интеграцией воспоминаний. Нам известно, что Фина Деаста, клон, разумеется, вела дела с хаттами, передавая им имперскую информацию в обмен на финансирование своей деятельности. Сейчас она вышла из-под контроля и в ее секторе, естественно, совершенно случайно, возникает антиправительственное восстание, из которого торчат хвосты хаттов. Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы клоны программы Генот действовали вразрез с установками своих хозяев? Никогда, покачал головой Астерион. Их жестко программируют на послушание. Избоев программы не наблюдалось. Тогда, можно предположить, что клон Фины Деаста создали не с помощью Генода. Пока это не более чем гипотеза, возразил Астерион. Да, следственная версия, согласился оперативник. Но других у нас пока нет. Считаю, что нужно раскручивать этот клубок интригой дальше. Возможно, что если мы сможем захватить Солмона, то узнаем чуть больше. Солмон, при всем его участии, может быть не более чем еще одной пешкой в этой партии, заявил Астерион. Да, он без сомнений знает кое-что большее, чем сам Граппа, однако, Макуска и Нефом уж точно владеет гораздо более привлекательной информацией, чем эти двое. Нам нужно знать, откуда он взял клонирующие цилиндры, кто проводил клонирование, где сейчас оборудование и есть ли еще. Капитан молча закивал. Работа на износ клонирующих лабораторий Доминиона контрразведки известна как никому другому. Фабрика клонов – это тот самый секрет Доминиона, который сохраняется любыми средствами. Именно он позволяет в значительной степени повышать боеспособность флота и армейских и штурмовых соединений, не прибегая к имперским методам вербовки в стиле «все, кто подходит по возрасту», на призывной пункт. Но если раньше двух десятков тысяч клонирующих цилиндров Спарти хватало для того, чтобы обеспечить медленно растущий флот экипажами, то сейчас кораблей, истребителей, бронетехники столько, что по отдельным позициям соотношение доходит до сотни машин на один экипаж. И это большая проблема, которую перекрыть не может даже программа перевода отслуживших в силах обороны Доминиона, которым предоставлено приоритетное право на заключение контрактов с регулярным флотом. Поток имперцев, имеющих боевой опыт и способных к прохождению службы в войсках на линии боевого соприкосновения, упал после того, как по галактике распространились сведения о смерти гранд-адмирала Трауна. Да, внутри метрополии было известно, кому следует, о том, что это не так, но это лишь повысило количество добровольцев среди населения, которые бы сразу хотели присоединиться к регулярному флоту или штурмовикам. Без опыта, без необходимых знаний и практики такие бойцы в первом же сражении наворотят дел столько, что придется потом отмываться еще очень и очень долго. К сожалению, даже перенаправление их в силы обороны с последующим высвобождением подготовленных кадров для регулярной армии, большой роли в насыщении флота и армии не играет. Всех опытных специалистов и офицеров, пригодных для службы под командованием гранд-адмирала на поле боя, уже давно перевели в регулярный флот. Флот Сьютрикской гегемонии, составляющий ядро метрополии, уже дважды обновил свой личный состав. Первый практически в полном составе уже находится в регулярной армии, второй – на 4/5. Увеличение рекрутов не обеспечивает количество контрактников, у нынешнего ста сил обороны не так уж много опыта и служебного ценза для того, чтобы встать в строй наряду с основными силами Доминиона. Поэтому клонирующие цилиндры бесперебойно штампуют клонов уже воюющих специалистов. Сегодня по срокам, как раз должна была приступить к проверке загруженных посредством имприт машины знаний вторая партия клонов. Если повезет, то с их помощью удастся доукомплектовать и вернуть в строй звездный разрушитель «Мертвая голова», а оставшиеся от второй партии немногочисленные клоны перейдут на борт одного из захваченных при Слуисване звездных разрушителей единичек, получившего название «Командор Даррин» в честь командира звездного разрушителя капитан Ринсин, погибшего в этом сражении. Впрочем, поговаривали, что и название «Капитан Ринсин», «Решительный и лунная тень», именно так назывались разрушители, которые Доминион потерял в финальном сражении кампании прошлого года, будут возвращены во флот и присвоены захваченным разрушителем. Потому что, опять же, их слишком много. Так что, доступ даже к паре тройки новых клонирующих цилиндров, будет значительным вкладом в дело Доминиона. Еще бы специалисты разобрались с теми поделками инкубаторами с Мустафора. Вроде бы и клонирующие цилиндры, а вроде и собраны, а, следовательно, и функционируют. Как-то, непривычно. Впрочем, а что привычно для тех, кто ни хатта не смыслит в клонировании и опирается лишь на письменные исследования, оставшиеся после Империи. Разведка вроде бы работала над поиском нужных специалистов по всей галактике, но, так ничего нового на этом поприще среди спецслужб Доминиона и не стало известно. «Я обсужу межведомственную операцию с руководством», — сообщил Астерион. «Сейчас продолжай работать с Граппой. Я хочу знать все, что знает он. Более чем уверен, что у гангстера имеются неплохие знакомства в преступном мире. Тем более, что у хаттов до недавних пор имелись собственные интересы к обитателям нескольких миров Доминиона. Наверняка Граппе что-то известно относительно того, кто из хаттов и для чего нанимал с год назад буквально 1000 бойцов из слаборазвитых миров в качестве дешевой военной силы». Штебин медленно кивнул. Его задумчивый взгляд указывал на то, что мужчина прокручивает в голове варианты, сопоставляя их с уже имеющейся информацией. «Не может быть так, что мы ради завода дроидов на Хайпере влезли в грядущие разборки межпреступными сообществами?» — спросил он. «Консорциум Занна набирает боевиков всеми возможными способами. Хатты набирают мясо. Занн строит корабли. Не сомневаюсь, что хатты тоже. Да, но консорциум Занна контролирует корпоративный сектор, а у тех пусть и разномастный, но все же основательный флот», — напомнил Астерион. «У хаттов примерно та же ситуация, только у них под боком Хоршентки с силой связи по всей галактике. Я очень сомневаюсь в том, что если эти две организации, хатты и консорциум Занна, сойдутся на поле боя, победят те, с кем мы сможем продолжить диалог, не говоря уже о том, что велик шанс их работы сообща. Да, к великому нашему сожалению, тогда это будет катастрофой», — посерьезнел Астерион. «Хатты и консорциум Занна не трогали друг друга до тех пор, пока был жив Джаббахат, заключивший мир с Тайбером Занном, да и воевали они исключительно по причине исключительной нелюбви этих двоих друг к другу. И если Тайбер Занн в самом деле стоит за возрождением своего консорциума, то мало ли какие он тонкие струны хаттской души затронул, ведь отправляет он грузы в пространство хаттов, использует он их в темную, как думают флотские, или же платит хаттам ресурсами за свою поддержку. Еще предстоит выяснить. Разведке Доминиона, контрразведчикам остается только делать свое дело и следить за тем, чтобы внутри молодого государства не произошло чего-то из ряда вон выходящего. А оно кипит чуть ли не в каждом секторе. Только за последние 30 дней контрразведка отработала по более чем 10 мятежным сепаратистским группировкам внутри метрополии Дюжине, на периферийных мирах, в основном на Чисине. И все, как одна, контролировались и финансировались из-за рубежа. Имперский осколок, новая республика, корпоративный сектор, даже дворяне Тапани, каждый пытался приложить свою руку к разделу созданного гранд-адмиралом Трауном Доминиона. И это только начало. Может быть, кто-то из них и отступится, поняв, что не справились с первой попыткой проверять структуру Доминиона на прочность. Глупая затея, но самые упертые продолжат работу по заданному вектору. И задача контрразведки – сделать так, чтобы у них ничего не получилось, ни сейчас, ни в будущем. Так или иначе, но мы продолжаем работу, заявил главный контрразведчик Доминиона. Как и всегда, сэр, эхом отозвался капитан Штебин, с разрешения хозяина кабинета направляясь к выходу. Впереди много работы. Астерион же принялся подбивать промежуточные итоги для предстоящего доклада гранд-адмиралу Трауну. Капитан Аниликс, лидер действующей в интересах Доминиона группировки Корсары Кавила, стоя у декоративного ограждения, несколько минут наблюдал за тем, как на плацу происходит распределение доставленного пополнения для его организации. После этого он вернулся к небольшому столику, стоящему на мансарде, и опустился в плетеное кресло напротив меня. Взяв кружку с кафом, он сделал несколько глотков, после чего не выдержал и задал прямой вопрос. «Сэр, вы же понимаете, что немалая их часть при первой же попытке либо перебежит на сторону противника, либо откроет огонь по своим с целью дезертировать. Потому я и доставил освобожденных с Кисселя именно к корсарам Кавила», — пояснение вызвало некоторое удивление с стороны капитана. «Ваши бойцы – единственное подразделение, в котором все деструктивные настроения бывших пленных проявятся задолго до того, как они попадут на передовую. Делайте ставку на то, что полулегальная группировка, состоящая из бывших пиратов и корсаров, станет для них той обителью, где они расслабятся и начнут прощупывать почву», — уточнил Аниликс. «Именно так, капитан», — подтвердил я. «В последнее время, несмотря на обилие конфликтов по всей галактике, некоторые силы решили, будто смогут так или иначе расшатать Доминион, развалить его и поделить на части. Служба безопасности Доминиона, наша контрразведка, сумели переиграть наших противников и добыть весьма ценные сведения, которые помогут нам нанести ответ на встречный удар по определенным недоброжелателям. Пока они будут заняты решением новых проблем, мы закончим приготовление к полномасштабному удару всей нашей мощью. Но до тех пор, никто не должен знать о том, что против них действуем именно мы. Как понимаете, для этого мне необходимы бойцы, которые не имеют прямого отношения к Доминиону. И выбор пал на вас, благо ваша организация тренирует новобранцев по программе штурмовиков, которой вы с нами любезно поделились», — напомнил Аниликс. «Не полностью, конечно же, только тем, что выбивает дури и приводит к подчинению приказам. Долгая муштра и доведение до автоматизма действий в бою. Отправлять этих разумных к капитану Ирву или к Тибирасу глупо и бессмысленно. Аниликс – единственный из трех лидеров вспомогательных подразделений Доминиона, у которого на вооружении не исключительно космические силы, но и есть пехота. А как раз последние мне нужны будут в ближайшем будущем. Те, кто прямо не связан с Доминионом, не действуют под родным флагом и имеют отношение к сектору Деастан, частью которого Акзила, на которой я сейчас и находился, и является. Так или иначе, но к тому моменту, как вы закончите с этими трусами и предателями, мы узнаем, кто из них способен влиться в вашу организацию, а кому следовало остаться на Кисселе», — продолжил я. «Общие правила вашей организации я им уже сообщил, но, думаю, не лишним будет напомнить им их еще раз. И так до тех пор, пока не запомнит это так же четко, как и навыки ведения боя. Мои сержанты начнут подготовку со следующего утра», — заверил командир корсаров Кавила. «Сегодня медики поставят их на ноги, а завтра уже начнем распределение по подразделениям. Но, должен предупредить, быстро из них сделать бойцов не получится». «Отлично», — одобрил я. «Лучше потратить больше времени на подготовку и обучение, чем они пренебрегали в прошлом, чем усеивать поля боя тысячами трупов. Возвращаясь к уже сказанному, мне потребуются некоторые ваши подразделения, чтобы развести пламя пожаров под седалищами моих врагов. Следовательно, для нас уготована миссия, сэр», — уточнил капитан Аниликс, с хитрым прищуром заинтересованного дельца поинтересовался он. «Все верно», — кивнул я. «Поднимайте своих бойцов, капитан. Корсары Кавилы отправляются на войну. Начнем с сектора Деастан, раз уж вы с ними соседи. А то силы баронессы в последнее время начинают меня сильно расстраивать отсутствием побед на поле боя». Глава 15. Настоящая внеочередная глава опубликована благодаря активной позиции таких комрадов, как Алексей Обухов, Владимир, Александр Веселов, Алексей Некрасов, ММТ, Счинок, Кирилл Укоргин, Тайроцк 312, Максер, Игорь Глущенко, Леха, Юра Гаврилов, Протоницус, Шамый, Вячеслав Плотников, Олег, Старый Дед, Валера 1980, Романов, Едиковитян, Хасынский Сергей, Флок Гердега Аглимаилцом, Евгений, Леха, Финист, Кирилл Укоргин. Восславим их, запомним имена и будем рассказывать легенды об их щедрости. 10 лет и 35 сутки спустя битвы при Ивине, или 45 год и 35 сутки после Великой Ресинхронизации, 7 месяцев и 20 сутки с момента попадания. Мерный звук каблуков по отполированной поверхности полов императорской цитадели разносился метрономом по полупустым коридорам. Здесь не бродили имперские сановники, как то бывало в императорском дворце на Корусанте. Здесь не велись оживленные споры сенаторов, их помощников, секретарей. Здесь не было раздражающего блика протокольных дроидов. Здесь ничто не напоминало Корусант, потому что это и не был Корусант. И Санни Айсарт, облаченная в неизменный адмиральский мундир имперского образца, выполненный в алых тонах артериальной крови, не спеша пересекала цитадель в гордом одиночестве. Она не обращала внимания на марширующих позади нее штурмовиков, чье количество явно превышало необходимое для ее уничтожения. Ей было плевать на имперских гвардейцев, что стали попадаться в коридорах чаще, чем глубже она проникала в великолепную постройку, возвышающуюся на километры над крышами самых высоких зданий на Бессе. И Сонния Айсард шла к своей цели, и ни один мускул на ее лице не свидетельствовал о напряжении, которое могло быть и должно было быть присуще той, кто еще не так давно находилась в опале императора. Впервые с момента своего появления на свет, она посетила Бис, не на правах ценного пленника, судьбу которого должен решить император Палпатин, не на правах приглашенного гостя, который откликнулся на зов императора и его сановников. Она прибыла сюда по воле долга, необъяснимой магнетической связи, которая возникала между мужчиной и женщиной на платоническом уровне. Такие действия не продиктованы логикой, они не поддаются оценке или измерениям, они не имеют критериев сравнения, они просто есть. Поэтому она здесь, на Биссе. Планета Бис. Для той части населения, которая была знакома с этим названием, Бис представлял из себя мифический мир наслаждения и вольности, который император Палпатин обнаружил и предоставил для самых своих верных подданных много лет назад. Он проложил сюда гиперпространственные маршруты, без знания которых никто не мог попасть в это райское место. Расположенный в изолированном и практически недоступном для обывателей глубоком ядре галактики, Бис являлся конечным пунктом гиперпространственного маршрута, известного как Бисская дуга. Последний представлял из себя искусственный и тщательно охраняемый гиперпространственный маршрут, поддерживаемый сотнями немассовых ускорителей S-потока, соединяющих планету с центральными мирами. В противном случае до планеты было почти невозможно безопасно добраться через гиперпространство из-за высокой плотности звезд в глубоком ядре и постоянно меняющихся моделей естественных гипермаршрутов региона. Уже по одним этим словам знающие разумные могли понять, насколько щедр император Палпатин, отдав этот мир своим подданным. Каждый ускоритель S-потока стоил как целые планеты, а поддержание его в работоспособном состоянии, не говоря уже об использовании, требовало колоссальных денег, которые многие государства за весь период существования галактики даже не видели. Расположенный на пятой орбитальной позиции в системе, имеющей название Бишкек, Бис являлся всего лишь одним из двух пригодных для обитания миров в этом уголке галактики. Но, достигая размеров 21 с небольшим тысяч километров в диаметре, Бис вмещал на своей поверхности чуть менее 200 миллиардов жителей, большинство которых, за вычетом крошечного процента, составляли исключительно значимые для империи люди. Релуз же, занимая четвертое орбитальное положение, был меньших размеров, но столь же гостеприимен. К сотням миллиардов людей, составляющих промышленный, сельскохозяйственный, военный и иной потенциал галактической империи в глубоком ядре, Исон не свернула за угол и оказалась в большом коридоре, значительная часть которого, потолок и правая стена, были выполнены из транспаристали. Благодаря этому крепкому, но в то же время прозрачному материалу, Исон не могла увидеть в безоблачном ночном небе все пять маленьких лун Бисса, которые в настоящий момент были превращены в огромные казармы и военные заводы, беспрерывно поставляющие для войск императора все необходимое. Для этого разграблялись полезные ископаемые с планет всего глубокого ядра, но кого это вообще когда-то интересовало. Также сквозь эту транспаристалисон не могла видеть линию горизонта, тонущую в подсвеченных городских застройках. Могла бы даже видеть сине-зеленый отблеск естественного светила системы Бишкк, если бы проходила здесь в светлое время суток. Но она шла ночью, потому что таким было его желание. По крохам оброненных слов, Снежной Королеве удалось сложить в единую картину части мозаики, которые казались особенностями этой планеты. Нечувствительная к силе, она не могла проверить ряд этих утверждений на практике, однако те члены элиты темной стороны, с которыми она уже имела встречу, вскользь упоминали, что Бис буквально пропитан силой, которую император своей волей превратил в источник темной стороны. Джедаи использовали, насколько она знала, светлую сторону, и сей факт лишь подтверждал различие между императором и джедаями. Они подчинялись обстоятельствам, Палпатин подчинял сами обстоятельства. Не мудрено, что величие такого человека кружит голову, а его свершения заставляют биться сердце чаще. Для тех, для кого это имеет хоть какой-то смысл, гораздо больше Исон не интересовали разговоры о том, что миллиарды населения Бисса питают императора своей жизненной силой. И это утверждение было из области джедайской метафизики, но все же это была еще одна крупица информации. Она много времени провела, изучая эту планету в обществе элиты темной стороны, составляющих ее стражу и конвой одновременно, до тех пор, пока император не нашел время ее принять. Снежная королева увидела, что поверхность Бесса усеяна цепочками озер и рек, где обитали микроскопические формы жизни, а также сглаженными ветром плато и каньонами. Изоляция планеты от большей части галактики позволила его естественным островам и руинам доэкспансионистской эры оставаться нетронутыми в течение тысяч лет. Она с интересом посещала старые руины, оставленные на планете расой Раката, которые прежде использовали этот мир в качестве своего форпоста для дальнейших завоеваний, но не нашла там ровным счетом ничего. Это было пустое, полуразрушенное строение, которое, как она успела заметить, спешно восстанавливали и наполняли мебелью. Этот древний форпост восстанавливался для кого-то, кто значим для Палпатина. На планете не было хищной флоры и фауны, как могло подобное показаться. Нет разумных видов, когда-либо возникавшие на Бессе путем естественной эволюции, а живая природа в этом мире в основном вела ночной образ жизни и безвредна. Бесс также не содержал каких-либо редкоземельных элементов или тяжелых металлов, а потому на его поверхности не было тысяч шахт, как на многих других планетах системы Бишкек. Тайный тронный мир императора в самом деле был курортом для приближенных императора, для миллиардов экзотов и рабов, вывезенных сюда для работы на строительстве городов, сборочных цехов и обслуживания забот имперских вельмож. Бесс должен был казаться каторгой. Спокойный, мягкий климат планеты и мягкие сезоны, от ясного до дождливого, в первую очередь были вызваны незначительным осевым наклоном планеты и стабильным геологическим основанием. Сильные явления, такие как штормы и вулканизм, были крайне редки. Все это вкупе и помогало империи в создании мифа о прекрасном и мистическом мире рая, скрытом от галактики в целом, где блаженное довольство ожидало каждого, кто решит подать заявку на иммиграцию на пресловутую планету Бесс. Миллиарды, если не больше, разумных, купились на этот дешевый и древний трюк. Они умирали здесь на протяжении многих лет, погребенные прямо на стройках, где их застигала кончина. Колонизация мира не прекращалась ни на мгновение.